как ни крути. Со всех сторон гибель. Вот и бегут к родителям. Убеждая Сергунчикова, Захаров и сам укреплялся в своем предположении, а тот изумляется. Ну какие дела? Яков молча слушал, взгляд метался от Захарова к Сергунчикову, который распалялся. Ух ты, чего замыслили? В Мурманске на жилетку и домой. Если отпустят. У Захарова дернулись кверху брови. Только и пароход наш, российский, бросать никак нельзя. Тогда Благородиев за борт и на обратный курс. Подавшись всем телом, заговорщицки подмигнул Сергунчиков, глаза его возбужденно засверкали. Нас-то сколько? Раз-два, ты да я, да вот Яков. А как остальные, не отверг предложение Захаров, а только усомнился. Может, согласны они? Не в жизнь. За других не ручайся. Первое дело — весточку дать в Архангельск. Второе — всем обрисовать, к чему дело идет. А потом, если все согласны, сообщай и решать. Как бы поздно не было, беспокоится Сергунчиков. А ты гляди, в торопях все загубишь. Так ничего не решив, только растревожив души, передали вахту, пошли в кубрик, поели каши и завалились на койке. На пароходе необычная настороженная тишина. Ни шагов, ни голосов. Казалось, все оставили пароход, забыв о кочегарах. Соловей Будимирович не двигался среди мозаичного поля из льда и воды. Стекла иллюминаторов залепило снегом, словно хлебным мякишем. Но это никого не волновало. Спокойствие и уверенность капитана Рекстина по каким-то невидимым каналам передавались всей команде. И Захарова волновал не ледовый плен, а иное. Как проверить свою догадку о рейсе за рубеж. Где правда? У кого? Из команды ее мог знать только капитан, из пассажиров только офицеры. Как к ним подступиться? Ломал голову. Лисовский? Лишь с ним сталкивала судьба. Только не дурак он, не выдаст замыслов. И ради чего? Поговорить со стюардом, обслуживающим кают-компанию. Ему стоит фразу услышать за обеденным столом, слово, чтобы понять, что к чему. Стюарды многое знают. В кают-компании стюард Старжевский. Немолодой грузноватый человек с пышными красивыми усами. В свободное время он в черном пальто с бубликовым воротником и в черном котелке похож, если не на премьер-министра, то на одного из первейших чиновников при этой высокой особе. А в рабочие, в белой полотняной куртке, так сгибается перед клиентами, словно у него нет позвоночника, а услужить для него высшее счастье. В этом его особое мастерство. На пароходе существовала своя иерархическая лестница. Кочегары — черные духи, в самом низу. Палубная команда рогали повыше, а стюарды, телеграфисты, рулевые и вовсе у самого верха. И неудивительно, что Захаров, зная Старжевского в лицо, ни разу с ним не разговаривал. Старжевский встретил Захарова неприветливо. «Что нужно?» «Ничего особенного», — ответил Захаров. «Вы обслуживаете офицеров?» «Не слыхали между ними, куда после Мурманска идем?» «Это что же, Ян Старжевский должен передавать разговоры в кают-компании?» «За кого вы меня принимаете?» «Как вы смеете?» «Волосы торчком, глаза круглые, подбородок пикой вперед». Над койкой Старжевского несколько картинок, укрепленных блестящими кнопками. Виды Варшавы и остроконечные крыши католических храмов. отражение того,